В конце века, когда страсть к подведению итогов превратилась во всеобъемлющую, сам Бог велел назвать первых. Пусть в масштабах столетия и выглядит любое первенство относительным. Первым игроком Европы признан голландец Йохан Кройф. С чем трудно не согласиться. А первым вратарем Лев Яшин. Что для нас сегодня определенно бальзам на раненую душу? Мы разочаровали международную футбольную общественность своими долгими неудачами, и она стала равнодушна к нашей истории. Вместе с тем выбор Яшина лучшим позволяет нам в большей степени считать своим весь век футбола и затянувшиеся неудачи последних лет все-таки отнести к эпизоду, но никак к незакономерности. Гиганты, подобные лучшему вратарю Европы, не могут возникнуть в нефутбольной стране. Форварды из других стран не могут такого вратаря воспитать, как бы сильно и метко не били они по голу, как выражались в старину. Триумф Кройфа относится к началу 70-х. Яшин же возник в середине века и оставался в строю до мексиканского чемпионата мира 1970 года, куда мог приехать в качестве запасного голкипера, поскольку был дозаявлен. То есть формально великий русский спортсмен поучаствовал в 4 турнирах наивысшей престижности. Он возник в середине века, если быть абсолютно точным, в сезоне 1953 года. За год до этого советская сборная потерпела поражение, которое из-за политической подоплеки посчитали катастрофическим, оскорбительным для страны и ее социального строя, и власть сгоряча была к проигравшим излишне строга даже по тогдашним, весьма далеким от либерализма меркам. И всерьез своими действиями затормозила в развитии отечественного футбола и без того в 40-е годы варившегося в собственном соку. Достаточно, впрочем, густом и питательным, чтобы футбол, сделанный в СССР, выглядел вполне доброкачественным. Если бы не смерть Сталина, сразу же воспринятая необъявленной оттепелью. Правда, гнев властей на тех, кто проиграл югославам, гражданам страны, руководимые сбунтовавшимся против Сталина маршалом Тито, на Олимпиаде 52 был уже необратим. Но, откровенно говоря, смена поколений напрашивалась сама собой. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, воспитанные на послевоенном футболе публики жаль было расставаться с фаворитами 40-х годов. Но на талантливую молодежь удручающе действовала декларируемая незаменимость этих фаворитов даже в тех случаях, когда они не совсем соответствовали легенде о себе. В конце концов, на Олимпиаде в Хельсинки в поддержку Ильину Инетту не хватало еще 2-3 молодых игроков достойного уровня. Сломался в решающий момент Анатолий Ильин, и команда энергетически заметно ослабла. В сезоне 52-го о 23-летнем Леве Яшине, как об игроке основного состава, никто и не заговаривал. Публика о таком вратаре и не слышала. А в команде не могли забыть его неудачного дебюта в 50-м году. Я, кстати, видел его в деле как раз в 52-м и могу засвидетельствовать, что большого впечатления он не производил. Динамовцы играли с ЦДСА в отсутствии игроков сборной, и вратарь их не показался мне надежным, пропустил очень легкий мяч, не шелохнувшись. Но в 53-м Когда вместо отчисленного Хомича и не оправдавшего надежд его конкурента Вальтера Саная основным вратарем стал Лев Яшин, впечатление от его игры сразу было очень сильным. Школа, пройденная им в дубле за 3 года, оказалась великолепной. Воспитанный на ударах классиков, не щадивших его на тренировках знаменитых динамовских форвардов Бескова, Карцева, Трофимова, Сергея Соловьева, он уже ни перед кем из нападающих соперников не тушевался. И забить ему гол стало неразрешимой проблемой для молодых гениев. Валентину Иванову и Эдуарду Стрельцову для этого потребовалось, по моим подсчетам, 2 сезона. Мы, пожалуй, огорчены, что признанный первым вратарем столетия в Европе Яшин не вошел хотя бы под 10-м номером в обойму лучших игроков вообще. А главная его особенность, помимо безошибочности при выборе момента в раме ворот, игра 4-м защитником, регулярность и, опять же, надежность игры на выходах и руководство защитниками при контакте с ними на всей территории штрафной площадки. Приходилось слышать, Яшин в сугубо футбольной среде бывал незащищен от критики, достаточно нелицеприятной, что при столь искусной защите, как «Динамо», и другие вратари могли бы похвастаться подобной непробиваемостью. Действительно, Кесарев, Крижевский и Борис Кузнецов, составлявшие оборонительную линию и в московском «Динамо», и сборной, оставляли много шансов нападающим противника. Но как забыть о том, что задолго до перехода у нас после чемпионатов мира 58 и 62 годов на систему с 4 защитниками Яшин фактически предложил ее исполнение партнерам. А система, как теперь все понимают, предполагает атакующий футбол, начинаемый из глубины оборонительных порядков. Сильная защита во взаимодействии с инициативным вратарем являла собой комбинационную зависть. Поэтому новаторский стиль Яшина нельзя переоценить. Нет резона забывать, что мало кто выдержал бы такую конкуренцию, в какой все годы работал Яшин. Да, он не сразу вышел из-под Хомича. Но в период наивысшей славы Хомича чисто психологически невозможным казалось немедленно претендовать на то, чтобы заменить тигра, даже если от рождения зовешься львом. Не просто было и доказать, что ты лучше Саная, ни один сезон подбиравшегося к Хомичу. И потом уже в пору абсолютного признания Яшина на его место в сборной, да и в «Динамо», прицеливались очень и очень одаренные голкиперы. И ближе всех к цели виделся знатокам динамовский дублер Льва Владимир Беляев. Он и в сборной играл, и бывали периоды, когда, объективно говоря, выступал лучше Яшина. Конечно, преувеличением будет сказать, что не фокус сыграть сезон лучше, чем общепризнанный вратарь номер 1. Фокус этот удавался, скажем, Владимиру Маслаченко, когда в предшествующем чемпионату мира сезоне 61 года лучшим считался он. Возможно, Маслаченко просто-напросто не повезло, когда в следующем сезоне, уже совсем накануне чемпионата, он получил тяжелую травму в тренировочном матче. Но великим не станешь без фарта. Великим везет и чаще, чем непосвященные предполагают. Яшин был закаленнее всех претендентов на его роль и психологически. Он знал и спады, и депрессию, когда после чилийского чемпионата на него всех собак повесили. Только из депрессии он вышел в состоянии нового душевного подъема. Иначе бы не сыграть ему в Англии матча столетия, так как он его сыграл. Прославиться — значит выступить наилучшим образом у всех на виду. Никто, кроме Яшина, не сыграл в 20 веке столько матчей, имевших исторический резонанс. Никто, кроме Яшина, вообще не провел такого количества блестяще сыгранных матчей. И ни на кого, конечно, так не работала репутация, когда форвардов противника гипнотизировало имя. Партнеры костьми ложились, чтобы эта необходимая клубу и сборной репутация сохранялась. Зимой 98 года в телевизионном шоу «Век футбола» множество известных людей приняло участие в спорной затее выбрать лучшего отечественного футболиста за столетие. Я считаю затею спорной лишь от того, что соревнование «Легенды мифов» оказалось наиболее увлекательным, при том, что документальных подтверждений искусства Петра Дементьева, Сергея Ильина, Андрея Старостина, Владимира Жмелькова и Анатолия Акимова почти не сохранилось. Так, обрывки старых кинолент. Еще до начала игры все без исключения пророчили первенство Льву Ивановичу Яшину. Не было ли в том пророчестве момента несправедливости в отношении его предшественников, тех же Жмелькова с Акимовым, Хомича, Никонорова, Леонида Иванова, или вовсе не номинированного киевлянина Николая Трусевича, чью манеру знатоки считают предтечей Яшинской? Пожалуй, нет. Речь ведь шла не о природной одаренности, не от краткости впечатления, превратившегося в легенду, а о бесспорном результате, в свою очередь ставшем мифом. Образ Анатолия Акимова не размылся в памяти довоенных и послевоенных болельщиков, которым и себя причисляю, хотя застал Акимова завершающим карьеру. Но исторических матчей у вратаря, сыгравшего за «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», всего лишь два. На «Парк де Пренс», принесшем ему имя, и в Москве против басков. Жмельков своей славой обязан в сущности от силы одному-двум сезонам, когда отразил 11, кажется, пенальти. Но после войны я видел его в составе тбилисского «Спартака». Он уже играл откровенно плохо. Хомич — это Англия, где вратарей его стиля никогда не видели, и все пропущенные им мячи ему простили. С чем, между прочим, сами динамовцы были не согласны. Владимир Никоноров из ЦДК, герой матча внутреннего календаря, в международных встречах никак себя не проявивший. Леонид Иванов, вратарь, безусловно, самый выдающийся из послевоенных. Вот он-то играл блестяще при защитниках, сильно уступавших коллегам из «Динамо» и «ЦДСА». Но на Олимпиаде в Хельсинки не хватило фарта. Теперь посмотрим, а кто был после Яшина. Ну, во-первых, многие из них играли и при Яшине, и нельзя сказать, что заметным преимуществом молодости распорядились немедленно и Льва Ивановича затмили. Яшин на пороге сорокалетия был абсолютно конкурентно способен. Иначе бы он вряд ли играл за «Динамо», куда в яшинские времена рвались все таланты. Сегодня мало кто помнит имена тех, кто мысленно примерял к себе свитер Яшина. Разве что впечатлит воспоминание о Владимире Пильгуе, которому Яшин и передал в итоге свои перчатки после первого тайма прощального матча, на который съехались все мировые футбольные звезды, кроме Пеле. Но и Ракицкий, и Олег Иванов, и Скоков в юношеских сборных подавали несомненные надежды. И Яшин, когда приходили они в «Динамо», не загонял их в бесперспективный запас, не боялся пауз в практике. Только после каникул Лев Иванович выходил не размагниченным, а посвежевшим, и снова начиналась цепь подтверждений. Возраст вроде бы требовал завершения карьеры. Случались и матчи невыразительные, неудачные. Но Яшин и начинал скромно. И не было ни у кого уверенности, когда выступал он без блеска, что это конец, финал. На склоне вратарских лет он провел несколько матчей, восхитивших знатоков. Игре в Ростове Виктор Понедельник посвятил панегирические строки. Строки, забравшие львиную, извините за каламбур, часть отчета. Вокруг в других командах играли Юрий Пшеничников, Анзор Кавазашвили, Евгений Рудаков, и тренеры предпочитали звать их в сборную за молодость. Но динамовское руководство никому не завидовало, пока их ворота защищал Яшин. Яшин ушел, и в динамовских воротах больше не было вратарей выдающегося класса. Были таланты. Пельгуй, Николай Гонтарь, Дмитрий Харин, Александр Уваров. Рискну сказать, что с уходом Яшина осиротели и ворота сборной. Сравнивали Рената Досаева, по внешним показателям вроде лучшего из советских вратарей. Но нельзя не согласиться, что завоеванное Ренатом право на ошибку и привычка играть ногами вперед вместо броска в ноги атакующим, нанесли ущерб отечественной вратарской школе. Эталонный голкипер ее принципам соответствовал весьма условно. К феномену же Льва Яшина нельзя не отнести то, что в нем, на удивление, сочетались индивидуальность, никак не рассчитанная на повторение, со школой, которую непростительной глупостью было бы игнорировать. Школой становилось само присутствие его в футболе, как уроком стало и отсутствие. Курт Частка, журналист. В конце 60-х годов известный в футбольном мире австрийский журналист Курт Частка, к мнению которого внушительно прислушивались ведущие тренеры, написал книгу «От Заморы до Яшина» о выдающихся вратарях разных стран и разных поколений. Одна из самых больших и ярких глав посвящена Льву Яшину. Частка встречался с Яшиным, видел его игру и писал в настоящем времени. «Мы не стали менять на прошедшее. С именем Яшина наш футбол вступает в 21 век». Феномен. Это поистине феномен. Легендарный уже сегодня, хотя он еще далеко не закончил своей карьеры, москвич Лев Яшин вполне оправдывает то имя, которое футбольный мир дал ему много лет назад. «Замора наших дней». Интереснее всего то, что его уже несколько раз списывали со счетов, но он неизменно возвращался в большой спорт и вновь приводил поклонников футбола в восхищение. Лучший пример тому — его выступление на первенстве мира 1966 года в Англии. До начала этого турнира мало кто верил, что ворота сборной Советского Союза и на сей раз будет защищать этот многоопытный ветеран. Все считали, что тренер Морозов предпочтет вратаря помоложе. И хотя Яшину тогда было уже 37 лет, он с блеском оправдал возлагавшиеся на него надежды. Фактически он стал лучшим вратарем первенства мира. Его команда вышла на почетное четвертое место, а если бы все ее участники играли так, как он, то наверняка могла бы рассчитывать на выход в финал. Газеты превозносили его, но, кажется, ни одна статья не обошлась без такой примерно фразы. «Первенство мира в Англии — лебединая песня старого зубра из Москвы в национальной сборной». Какое заблуждение! Вопреки всем прорицаниям, Яшин и после лондонского чемпионата остался основным вратарем сборной. А в Москве он блистал в матче с Мексикой 2-0 и во встрече своего клуба «Динамо» с бразильским чемпионом «Фламенго» 3-1. А за рубежом вновь заговорили о нем в мае 1967 года, когда он в матче с Шотландией в Глазго внес решающую лепту в победу сборной СССР 2-0. Шотландская сборная находилась тогда в великолепной форме. Она до этого одерживала одну победу за другой, в том числе и над чемпионом мира Англии на Уэмбли. Неудивительно, что перед встречей Шотландия-СССР большинство обозревателей считало хозяев поля явными фаворитами. Лев Яшин доказал, что все эти расчеты были построены на песке. О нем-то забыли? Но вскоре после этого новый поворот. В матче со сборной Австрии в Москве он показал явно слабую игру. Сборная СССР победила 4-3, и снова заговорили о его уходе. Действительно, один или даже два гола были забиты исключительно по его вине. В корреспонденции ТАСС так и было сказано. Наверное, большинство как советских, так и иностранных специалистов убеждены, что присутствует при заключительном аккорде карьеры вратаря номер один. Но и на этот раз оказалось, что журналисты и специалисты ошиблись. 20 июня в Хельсинки состоялась товарищеская встреча между сборными Скандинавии и СССР по случаю 60-летия финского футбола. И снова Яшин показал изумительную игру. А в июле в Тбилиси он участвовал в отборочном матче первенства Европы против команды Греции. Советская сборная уверенно победила 4-0. У ворот Яшина соперники создали несколько отменных для взятия ворот ситуации, но он играл безупречно. Вся спортивная печать подчеркивала великолепную игру Яшина. Часто спрашивали, сколько же Яшин еще будет играть? Мне вспоминается в этой связи разговор с ним во время банкета 24 апреля 1966 года в гостинице «Шанбрун» после международной встречи Австрии-СССР. Говорили мы в основном о моей будущей книге. Яшин счел очень интересным замысел такого труда, посвященного лучшим вратарям всех времен, и очень обрадовался, когда я ему сказал, что посвящу отдельные главы и ему, и его великому предшественнику, легендарному Рикардо Заморе. На мой вопрос, а будет ли он участвовать в предстоящем первенстве мира в Англии, он лукаво улыбнулся и сказал: «Посмотрим, в какой окажусь форме. Конечно, я был бы не против». А затем он признался, что ставит перед собой и более далекие цели. Так он рассчитывал сыграть летом 1967 года в отборочных матчах Олимпийского турнира. затем выступить и в самой Мексике. За плечами у Яшина три первенства мира. В 1958 году в Швеции команда СССР попала в одну группу с Англией, будущим чемпионом мира Бразилии и Австрии. Несмотря на такой сильный состав, она вышла в четвертьфинал, но здесь потерпела поражение от хозяев поля со счетом 0-2. Через 4 года Яшин выступал в Чили, где команда СССР вышла победительницей в своей группе, в которую входили кроме нее сборные Уругвая, Колумбии и Югославии. И на этот раз роковым для нее оказался четвертьфинальный матч с хозяевами поля. Чилийцы выиграли 2-1. В третий раз Яшин участвовал в первенстве мира в Англии. Здесь сборная СССР убедительно вышла на первое место в своей группе СССР, Чили, КНДР, Италия и, одолев в четвертьфинале Венгрию, попала в полуфинал. Проиграв сборной ФРГ, она в итоге заняла четвертое место. К этому следует добавить, что Яшин уже в 1956 году играл на Олимпийских играх в Мельбурне, где советские футболисты завоевали золотые медали. Можно было бы написать книгу о блистательной игре Яшина на первенстве мира 1966 года в Англии. Он, безусловно, был одной из самых колоритных фигур турнира, и к нему постоянно было приковано внимание всего футбольного мира. Широко известный западно-германский иллюстрированный журнал «Кикер», помещая цветное фото звезд первенства мира, писал: «Время, когда Пеле был единственным королем футбола, прошло. Сердца почитателей футбола во всем мире завоевали и португальский нападающий Эйсебио, и популярнейший русский вратарь Яшин, и венгерский форвард Бене, и наш молодой мюнхенец Франц Бекенбауэр». Приведу еще несколько высказываний. Спортивный редактор Санди Экспресс Ален Хобби писал: «Самое ужасное, что может грозить футболу, это механизация. Но пока на зеленое поле стадиона выходят такие игроки, как Эйсебио, Яшин, Чарльтон, Бене, Воронин и неподражаемый Пеле, пока есть такие индивидуальности со своими страстями и недостатками, триумфами и трагедиями, эта прекрасная игра останется игрой и только игрой». Газета «Гардиан». Все знали, что Советский Союз выставил хорошую дисциплинированную команду. Многого зрители ждали от наступательного духа португальцев. Но право же, большинство публики пришло для того, чтобы своими глазами увидеть Эйсебио и Яшина. Тем более, что для знаменитого москвича это наверняка последнее первенство мира. Газета «Таймс». Можно спорить о том, была ли Португалия вчера вечером сильнее. Игра за третье место с СССР. Но Яшин, как всегда, показал выдающуюся игру. О матче Венгрия-СССР в Сандерленде австрийское агентство АППА сообщало: «Венграм не помогло ни концентрированное наступление, ни даже то, что Бен забил ответный гол, ибо советские футболисты во главе с Львом Яшином, находившимся в великолепной форме и демонстрировавшим на поединках просто чудеса, выдержали натиск Бена, Альберта и их товарищей. Мечта Венгрии о первенстве мира так и осталась мечтой». И далее: Когда же венгры проходили сквозь советскую защиту, там стоял Яшин как неприступная крепость, о которую разбивались все атаки. Агентство АПА о мачте СССР ФРГ. Западногерманские болельщики кричали благим матом, а ливерпульские зрители ответили на это тем, что стали поддерживать русских. Они непрерывно скандировали «Яшин! Яшин! Яшин!». Популярный комментатор радио и телевидения Курт Ешко в газете «Прессе» утверждал: «Явно лучшим в советской команде был Лев Яшин, который с акробатической ловкостью бросался на перерез бесчисленным пушечным выстрелом германских бомбардиров. К тому же Яшин выделялся и как защитник. Выдающийся итальянский тренер Эленио Эррера назвал лучших игроков чемпионата мира 1966 года. Вратари Яшин и Сарти, защитники Бекенбауэр и Факетти, мастера контратаки Мур и Бобби Чарльтон, стратеги середины поля Онега Галлер, Альберт, Корсо и Воронин, бомбардиры Спенсер, Эйсебио, Мацола, Гонде, Численко, Фаркаш, Амансио и Суарес. Таким образом, Яшин безоговорочно причислялся не только к лучшим вратарям мира, но и к самым выдающимся индивидуальностям турнира. В финальных играх первенства Яшин пропустил 5 голов. Я спрашивал его, бывают ли действительно голы, которые вратарь никак не в состоянии взять. Его мнение. Вопрос поставлен несколько академично, если смотреть на дело чисто теоретически. То, конечно, любой мяч взять можно. Но очень многое зависит от обстоятельств. Практика международного футбола показала, что даже лучшие вратари пропускают голы и по небрежности, из-за плохой формы, из-за неровности поля и многих других факторов. Он сказал, что все зависит от формы вратаря и стечения обстоятельств. Кто из вратарей вам понравился больше других на чемпионате мира 1966 года в Англии? Англичанин Бэнкс и итальянец Альбертози. Бэнкс отличается исключительно простой манерой игры. Ему чуждо стремление понравиться публике. Реакция его великолепна. Он одинаково уверенно играет на линии ворот и на выходах. Итальянец же отличается артистичностью и блестящей техникой владения мячом. Он всегда стремится использовать выгодную ситуацию, выбрасывает мяч быстро и безошибочно своим нападающим. Альбертози не повезло из-за слабого выступления команды Италии. Я же причисляю его к числу лучших вратарей мира. За свои выдающиеся успехи Яшин был удостоен высших футбольных наград. Он был первым вратарем, признанным лучшим футболистом Европы и получившим золотой мяч. Эту награду УЕФА присудил ему за блестящую игру в матче СССР-Италия на Кубок Европы, в матче столетия Англия-сборная мира на Уэмбли. Замечательный подарок был сделан Яшину на заключительном банкете первенства мира в Лондоне. Оргкомитет предстоящего через 4 года чемпионата в Мексике объявил его лучшим вратарем только что закончившегося чемпионата. Это тем почетнее, что его конкурентами были такие выдающиеся вратари, как Бэнкс, Англия, Мазуркевич, Уругвай, Ирибар, Италия, Жильмар, Бразилия. Вспоминаю и такую историю. Во время матча Аргентины-СССР в 1961 году зрители поразили смелые выходы Яшина из ворот. Президент Аргентинского футбольного союза Коломбо воскликнул: «Что это он делает? С ума сошел, что ли? Он за это поплатится». Но когда Яшин снова и снова выбегал из ворот, все поняли, что такие рискованные маневры — составная часть всей концепции игры советского вратаря. И после игры Коломбо заявил журналистам: «Такого я никогда не видел. Яшин просто бесподобен». Такие выходы были тактикой его игры. Он дирижировал игрой защиты и сам был четвертым защитником. В последующие годы стиль игры Яшина несколько изменился. Это не потому, что я решил не рисковать, а потому, что схема игры изменилась. Сейчас впереди вратаря численно усиленная оборона, не говоря уже о чистильщике. Некоторые утверждают, что при нынешних оборонительных схемах игра 10 полевых игроков резко изменилась. А я утверждаю, что больше всего изменилась игра вратаря. И дальше вот такое суждение. Чем лучше вратарь играет без мяча, тем больше его воздействие на всю команду, тем он полезнее. В анкетировании крупнейших специалистов мирового футбола Яшин неизменно назван в числе самых ярких звезд. Чарльтон, Эйсеби, Мур, Бекенбауэр, Бен и Бэнкс, Херст, Аспарухов, Мацола, Лоу. Одним из самых ярких событий в карьере Яшина было его выступление на Кубке Европы 1960 года. Советская сборная тогда завоевала почетный приз, и вся мировая печать отмечала отличную игру Яшина. Именно тогда и появилась формула «Замора наших дней». А газета «Экип» констатировала: игра Яшина привела бы в отчаяние любую линию нападения в мире. А финал турнира СССР-Югославия навсегда останется в истории футбола. Драматический накал матча, длившегося 120 минут, превзошел все ожидания. Югославы блеснули молниеносной игрой и точными передачами, создавая 100% голевые моменты. Экип. Если югославы не забили в первом тайме 3-4 мяча, то в этом заслуга одного Яшина. Только за 4 минуты до перерыва он не смог отразить пушечный удар Яркович. Но во втором тайме Метровелли сравнял счет, и тут-то Нетто, Воинов, да и вся команда показали игру мирового класса. Судья Эллис дал дополнительное время. И вот на 113-й минуте понедельник, после изумительного прохода Месхи, блестяще использовав его фланговую передачу, головой в самую девятку забивает второй гол. Потрясающий матч. Историческая победа. В следующем розыгрыше кубка 1962-1964 годов сборная СССР была включена сразу в 8-й финала без предварительных отборочных игр, в которых участвовали еще 27 команд. Первыми ее соперниками были итальянцы. В Москве сборная СССР уверенно победила 2-0, а в Риме ничья 1-1. Снова при фантастической игре Яшина. Когда Мацола поставил мяч на 11-метровую отметку, Яшин остался спокоен и сосредоточен. Удар Мацолы был неожиданным и резким. Но Яшин, вопреки законам физики, накрыл мяч. «Газета Дело Спорт» через всю страницу поместила шапку. «Страшный Яшин». Узнав об этом, Яшин улыбнулся. Оригинально. В четвертьфинале советская команда победила сборную Швеции 1-1 и 3-1 и вошла в финальную четверку лучших в Европе. СССР, Испания, Венгрия и Дания. На матче СССР-Швеция в Лужниках главный редактор «Франс Футбол» Макс Юрбини вручил Льву Яшину золотой мяч как лучшему футболисту Европы 1963 года. Полуфинальную встречу в Барселоне команда СССР уверенно выиграла у команды Дании 3-0. В финальном матче, великолепном по исполнительскому мастерству и накалу, сборная Испании обыграла сборную СССР со счетом 2-1. Я видел этот матч и могу засвидетельствовать. Яшин играл превосходно. В одной из бесед Яшин с нескрываемым восторгом рассказал мне о матче сборная мира, сборная Англии в честь 50-летия сэра Стэнли Мэтьюза. Я охотно принял приглашение на этот бенефис, так как всегда восторгался феноменальным футболистом Мэтьюзом. Я не верил своим глазам. Неужели этот форвард, который молниеносно обводил защитников и постоянно угрожал моим воротам, уже отпраздновал свое 50-летие? Вечером на банкете сэр Стэнли сердечно поблагодарил друзей из сборной и вручил каждому красивый кофейный сервиз со своим автографом. В ответ Яшин подарил ему расписной тульский самовар. С горечью вспоминал Яшин 1962 год и матч с командой Чили в четвертьфинале первенства мира. Он пропустил два дальних удара. И только в Москве выяснилось, что у него было сотрясение мозга. Когда же в следующем матче со сборной Венгрии он пропустил небезнадежный мяч? Его просто исключили из сборной. Казалось, навсегда. Но все сложилось иначе. В 1963 году тренер ФИФА Риера пригласил его выступить за сборную мира. И 23 октября миллионы поклонников футбола вновь узнали о великолепной игре неувидаемого Яшина. Вот тогда, после несправедливой отставки, и руководители советского футбола поняли, какого неповторимого и великого вратаря они имеют в лице Яшина. Через два года Яшин вновь играет за сборную мира, и опять единогласная оценка специалистов превосходна. Главное достоинство Яшина — его беспредельная любовь к футболу. Он держал в руках и хоккейную клюшку, и теннисную ракетку, и ватерпольный мяч, и штангу. Он обожает рыбалку, но вся его жизнь принадлежит футболу. Будучи спортсменом до мозга костей, Яшин страдает одним недостатком. Он курит. «Признаю, — говорит он, — что в этом смысле я плохой пример для спортивной молодежи. На мой вопрос, суеверен ли он, Лев ответил так. Каждый спортсмен в какой-то мере суеверен. Много лет я играл в одной и той же кепке. Но она настолько износилась, что появляться в ней невозможно. И все-таки я беру ее с собой во все поездки. Она мой талисман. Если матч особенно трудный, то я незаметно кладу кепку рядом с воротами. Может быть, это и смешно, но я чувствую себя увереннее, когда кепка рядом. Фактор чисто психологический. Яшин придерживается обычая перед началом каждого матча ласково поглаживать мяч. Это не суеверие. Он считает, что голкипер также должен прощупать пальцами мяч, как столяр перед началом работы дерева. Задаю ему вопрос. Волнуется ли он перед началом игры? Бывают ли моменты, когда им овладевает страх? И вот ответ. Не скрываю, что перед игрой в раздевалке я волнуюсь. Какой бы матч ни предстоял, но страха никогда не испытываю. Как только я вышел на поле, для меня существует только одна борьба. Не люблю спокойной жизни. Мне нравится, когда игра проходит бурно. Еще вопрос. Какими качествами должен обладать классный вратарь? Прежде всего, силой воли. Все остальное приложится. Реакция, прыгучесть. Вратарь должен иметь такую же хорошую физическую подготовку и техническую школу, как полевой игрок. В своих международных выступлениях Яшин отмечает 5 ярких моментов. 1956 год. Олимпийские игры. 1958 год. Первенство мира в Швеции. 1960 год. Кубок Европы. 1962 год. Первенство мира в Чили. И 1966 год. Первенство мира в Англии. Сам он не может объяснить, почему именно в этих турнирах играл с небывалым подъемом. Наверное, это так. Когда матч особенно важен для моей команды, у меня, соответственно, поднимается дух. И все же уверен, что не показал всего, на что действительно способен. Всегда надеюсь, что в следующий раз сыграю лучше. Никто, собственно, не знает, где границы возможностей вратаря. Валентин Иванов. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Европы. Когда Яшин рядом. Если оглядываться на историю отечественного футбола, то становится очевидным, самый значительный период становления сборной страны неразрывно связан с именем Льва Ивановича Яшина. Олимпиада 1956 года, откуда наша команда вернулась с золотыми медалями, чемпионат мира 58, где в год дебюта она вошла в восьмерку сильнейших, звание лучшей на континенте 2 года спустя. Все это можно рассматривать серьезно и сквозь яшинскую призму. Вы спросите, почему? Во-первых, он был действительно сильным вратарем, ни в чем не уступал зарубежным коллегам, и тренер сборной Гавриил Качалин справедливо отдавал ему предпочтение перед другими кандидатами. Во-вторых, именно благодаря Яшину, Игорю Нетто, Никите Симоняну в сборной все время была группа лидеров, которая и на поле вела партнеров за собой, и в тренировочных буднях цементировала коллектив. Я был помоложе названных мастеров и могу засвидетельствовать, как важны были их советы, наставления, выступления на общекомандных собраниях. Сравнивая те годы с нынешними, прихожу к мысли, сегодняшние футболисты сборной России по классу неплохие, но нет настоящего коллектива. Из-за отсутствия вот такой троечки-четверочки стариков, которая определяла бы атмосферу в команде. А без такой изюминки нет и настоящих побед, в этом легко убедиться. Мне было очень обидно, когда после неудачи на чемпионате мира 1962 года всю вину некоторые корреспонденты, да и руководители, взвалили на Яшина. И он был отлучен от сборной. Наверное, в этом проявилась чисто русская наша натура — делать виноватым кого-то одного. А то, что Лёва не утратил своих лучших качеств, футбольная планета убедилась уже через год, когда он был приглашен в сборную мира и сыграл за нее блестяще. Существует расхожее выражение «вратарь — половина команды». В случае с Яшиным «Динамо» это действительно так. Партнеры уважали его и за возраст, и за игру, и за человеческие качества. Притом он был всю жизнь верен своему клубу, и эта черта нас с ним сближала. Я тоже никуда не хотел уходить из «Торпедо», хотя поначалу звали в ЦСКА и в «Спартак». К Лёве бессмысленно было подходить даже в шутку с предложениями типа «давай к нам, у нас условия получше». Поскольку мы вместе тренировались в сборной, Яшин прекрасно изучил мои приемы, и в матчах чемпионата СССР забить ему было очень непросто. Поэтому с удовольствием вспоминаю, как однажды я перехитрил его, пробивая штрафной. Тогда еще мало кто умел послать мяч через стенку, и это явилось для него неожиданностью. До сих пор тот гол в Лужниках в память. Вообще, вратари — люди очень умные, и при штрафных, даже при пенальти, переиграть их бывает сложно. На тренировках обычно заключаются пари между игроком и вратарем или между группой игроков и вратарем. Сколько кто сможет ему забить? 2 гола из 10 — это равенство. 3 — поражение голкипера. 1 или 0 — это победа. Естественно, и я, и Лёва участвовали в таких пари. Спорили, конечно, не на деньги, а на всякие наказания. Например, проигравший должен был проползти на карачках от ворот до линии штрафной или протащить победителя на плечах до центра поля. Случалось всякое, но Яшин из подобных соревнований чаще выходил, что называется, со щитом. Так уж получилось, что мы с Лёвой были и товарищами по сборной, и соперниками на поле. Но любопытна еще одна ситуация. Он еще продолжал играть в воротах «Динамо», а я уже перешел в «Торпедо» на тренерскую работу. И перед встречами наших команд, если Яшин был в составе, я всегда предупреждал своих игроков. Манера Яшина позволяет ему быть как бы вторым чистильщиком. При длинных передачах он покидает ворота и выбегает за пределы штрафной площади. Поэтому каждый, кто делает так называемый последний пас, должен смотреть за вратарем. Но, несмотря на такую установку, я не припомню, чтобы мы когда-нибудь извлекли пользу из таких рейдов Лёвы. Это был его фирменный стиль, им же самим придуманный, и он практически не ошибался. Были ли у Яшина в игре слабые стороны? На этот вопрос вряд ли ответишь утвердительно. Возможно, с возрастом глазомер у него несколько поистерся. Это обычное явление. И пару голов ему забили как раз из-за этого. То есть вратарь может взять мяч, но полагает, что удар идет мимо. А мяч раз — и влетает в самый уголок. На том же чемпионате мира 1962 года было нечто подобное. Но оно так и осталось делом случая, а не переросло в систему. По нефутбольным делам мы с ним пересекались не очень часто. Просто интересы были разные. Например, на сборах я любил поиграть в настольный теннис, в шахматы. В сборной всегда были сильные шахматисты, вроде Игоря Нетто или Галимзяна Хусаинова. А Лёва больше старался побыть один, где бы мы ни базировались, в Тарасовке ли, Новогорске ли, всегда уходил с удочкой половить рыбку. Мы понимали, что такая замкнутость помогает ему лучше подготовиться, и никогда его на эту тему не подначивали. Ну и в дальнейшем мы, разумеется, бывали друг у друга в гостях семьями. Но вот эта разность увлечений не давала общаться теснее. Очень жаль, что его уже нет с нами, как нет Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и многих других замечательных футболистов, с кем меня сводила спортивная судьба. Но я рад, что возникла идея создать такую книгу о Льве Ивановиче Яшине, и что в мозаике воспоминаний о нем будет и мой камушек. Борис Левин, обозреватель «Радио 1». Две фотографии. Перед моим рабочим столом на стене фотографии. На них люди, которых любил и люблю. Они оказали на меня влияние, заставляют остановиться и задуматься в сумасшедшем беге жизни. Люди, чье творчество через годы и десятилетия влияет так же сильно и, надеюсь, положительно на работу, взаимоотношения, выбор честного решения. Родители, жена, академики Сахаров и Назаров, поэты Ахматова, Ахмадулина, Соколов, тренеры Старостин, Симонян, Тарасов, Майоров, Бобров, Лобановский, Дмитриев, писатель Вайнер, хоккеисты Третьяк, Харламов, виртуоз-пианист Эллингтон, журналисты Филатов, Галинский, Чайковский, Старостин, Озеров, Дворцов, Вихрев, друзья Овчинников, Морозов, Шехтер. А по центру большой портрет Яшина. Его подарил замечательный мастер спортивной фотографии Мстислав Николаевич Баташов. Подарил на день рождения. Экземпляр единственный, только у тебя. Негатив в архиве, множить не буду. Портрет большой, 40 на 30. Голова слегка повернута к плечу, чуть опущен подбородок. Взгляд устремлен вниз. Очень добрый, сосредоточенный взгляд. Так смотрит на маленького красивого ребенка. Портрету уже лет 25. Он не темнеет, не блекнет от времени и солнца. Но вот что удивительно. Совсем другой Яшин возникает в памяти. Мое очное знакомство с Львом Ивановичем Яшиным состоялось, если не ошибаюсь, в 1965 году в Новогорске, куда я прибыл по заданию главного редактора газеты «Московская спортивная неделя». Готовился номер к открытию футбольного сезона, и интервью с Яшиным должно было стать материалом гвоздевым. Команда обедала, футболисты входили и выходили из столовой. И вот появился Яшин в полинялой майке, тренировочных брюках.